11. Тимофей и Всеволод лежали вдоль стены на расстоянии вытянутой руки друг от друга. Но преграда, разделявшая их, казалась непреодолимой. Разговаривать было трудно, потому что каменная кладка полуметровой толщины поглощала звуки, словно персидский ковер в кабинете старого князя. Тимофей вспомнил, как он учил разговаривать глухонемую Танюшу Арефью, и сложил руки рупором. Он приблизил импровизированную слуховую трубку к отверстию в земле и в полголоса поинтересовался у брата. — Ты цел? — Цел, но невероятно голоден. Глухо прозвучал невнятный ответ. У Тимофея отлегло от сердца. Знакомый, чуть ироничный тон князя обрадовал его. — Брат здоров, уже хорошо. Он очень боялся, что все Всеволода забьют до полусмерти или покалечат. Тогда его трудно будет вывести из помещения. Даже если подземный ход будет беспрепятственно открыт всю ночь. — Как ты тут оказался? — раздался вопрос из лаза. Тимофей не сразу нашел, что сказать. — Объяснить брату, что он хотел освободить его? Тогда князь будет чувствовать себя виновным в его аресте. Соврать? Но маленький Тимошка еще в детстве дал себе слово никого не обманывать. Он поколебался, но ответ пришел сам собой. — Меня заметили случайно. Подробнее потом объясню. Он перевел разговор на другое. — Скажи, что за ужасный вой мы слышали накануне вечером? — Вой! По севинной интонации Тим понял, что брат улыбается. — Ты помнишь моего гувернера, мистера Найтли? — Еще бы не помнить, долговязого англичанина. — Конечно, помню, — подтвердил Тимофей. — Так вот, — оживился князь, — однажды после визита в Англию Найтли привез из Лондона новомодную систему пожарной сигнализации, которую отец немедленно приказал установить. Она приводится в действие специальной ручкой, расположенной в стене моей камеры. Ее можно включать только в подвале, а может, во всем доме. Мне кажется, что она может оказаться нам полезной. — А почему мне ничего не известно про эту чудо-сигнализацию? — удивился Тимофей, знавший особняк Езерских как свою собственную квартиру. — Потому что ее включали только единожды. Этого хватило, чтобы три горничные упали в обморок. Повар обварился кипятком. Старший лакей разбил фарфоровую вазу, а матушка слегла жесточайшей мигренью. Тимофей вспомнил, какой суеверный ужас внушали ему зловещие звуки сигнализации, и вполне понял запрет княгини. Пожалуй, Всеволод прав. Эта сигнализация приведет в трепет кого угодно. Сева, ты не включай сигнальный механизм до поры до времени, пока мы вместе решим, когда его лучше применить на практике. Хорошо, — донесся ответ из соседней камеры. — Ты не знаешь, как крыся. Накануне арест я уговорился с ней встретиться. Севин вопрос застал Тимофея врасплох. Он невнятно промычал, что вроде все нормально, и поторопился сказать, что, возможно, сегодня не кое-что разузнают про нее. — Как сегодня? Даже сквозь стену было слышно, как напрягся голос Всеволода. — Разве у тебя есть связь с волей? Скажи правду, что с крысей? Тимофей промолчал, потому что совершенно не представлял, где она сейчас и что с ней. Никто из заключенных не мог бы догадаться, что крыся сейчас трясется в разбитом грузовичке по пути в Петроград из пригородной деревни Соколовка, куда сотрудники Реввоенсовета были откомандированы со спецзаданием. На извилистой проселочной дороге, пролегавшей между двух массивов сумрачного елового леса, весна совершенно не чувствовалась. Под колесами пригнанного из Москвы грузовика, конфискованного у фабриканта Рябушинского, лежало рыхлое снежное месиво, истоптанное копытами лошадей и накатанное санными полозьями. Грузовик натужно гудя, то и дело норовил завалиться на бок, а зачастую и вовсе застревал, угодив колесами в очередную припорошенную снегом выбоину. — На выход! — кричал тогда пассажирам небритый шофер в щегольском тулупе, перетянутом портупеей, и из кузова один с другим начинали выпрыгивать изъявшие за дальнюю дорогу члены революционного комитета. Статная комиссарша, в накинутой поверх кожанки и шубе, отобранную купчихи Громовой, переминаясь ноги на ногу, зычно командовала. — Налегай, товарищи, покрепче, товарищ Маша, не отставай! Каждый раз, когда Кристина слышала «товарищ Маша», она на мгновение замирала, не сразу соображая, что это обращаются к ней. Настолько чужим и ненастоящим казалось ей это вымышленное имя. — Зачем я назвалась именно Машей? — думала она, толкая двумя руками кузов тяжелого грузовика. Надо было придумать себе другое имя. Наверное, комиссарша что-то заподозрила. — Молодец, сестренка, от души помогаешь, — похвалил ее пыхтевший рядом краснофлотец. — Сразу видно наша крестьянская косточка. Мой папа — сапожник, — машинально отзвалась Кристина, думая совсем о другом. Она отчаянно переживала за оставшихся в тюрьме Всеволода и Тимофея. Одна радость, что они наверняка живы. Уезжая на усмирение взбунтовавшихся крестьян села Соколовка, уполномоченная военсовета товарищ Клава заявила, чтобы без нее заключенных не расстреливали. «Сама приведу в исполнение революционный приговор», — пообещала она подчиненным и для наглядности пригрозила огромным маузером. В том, что комиссарша способна стрелять в людей, крыся воочию увиделась в Соколовке. Моргнув глазом, товарищ Клава выпалила в живот главной бунтовщицы, местной портнихи Марии Петровой, не позволявшей продовольственным отрядам забирать у мужиков зерно для нужд революции. Увидев, как истекающая кровью баба рухнула на мерзлую землю, крыся едва удержалась в ногах от приступа тошноты. — В первый раз, — сочувственно спросил у нее, стоявший рядом солдат из депутатов от армии. — В первый. — Ничего, скоро обвыкнешь. Слова красноармейца привели Кристину в неописуемый ужас. Все последующее время она непроизвольно косилась на Клавдию, пытаясь понять, как может себя чувствовать человек, только что убивший другого человека. Товарищ Клава чувствовал себя превосходно. Она собрала у продуктовой лавки сельских мужиков, кивнула на специально доставленный для устрашения труп непокорной портнихи и выразительно выкрикнула в воздух хорошо поставленным голосом с легкой хрипотцой. — Будете оказывать сопротивление власти и советов? С вами пройдет то же самое, ясно? Мужики обреченно кивнули, а бабу увели под руки, заходящуюся в рыданиях Катьку, дочку убитой Петровой. Сын жертвы Кирьян, по счастью, был в отсутствии, а то, глядишь бы, его пристрелила, не дрогнувшей рукой, безжалостная комиссарша. Кристина зацепилась полой пальтишка железную задвижку на кузове машины и чуть не скользнула под колесо грузовика с усилием уползавшего из ямы благодаря слаженным усилиям людей. Вытолкав грузовичок, пассажиры снова забрались под трепещущий на ветру парусиновый навес и притиснулись друг к другу, спасаясь от холода. Путь был не близкий. Хотя крысе все время было очень страшно, она же почти свыклась с мыслью о своем неизбежном разоблачении и гибели. «Пусть меня убьют», — обхватив колени руками, размышляла она, качаясь в ледяном кузове, лишь бы удалось спасти Тимофея и Всеволода. При мысли о князе Изерском ее сердце начинало биться так часто, что девушке казалось, будто ее стук слышит окружающий. Как бы поскорее увидеть арестованных и сообщить им, что я поменяла краны и разблокировала механизм потайной двери? Едва заметно шевельнула Кристина замерзшими губами, должно спохватилась. Не хватало еще заговорить вслух. Она вспомнила, как крадучись забежала в комнату товарища Клавы, якобы за инструкцией. Лучив момент, когда та пошла переодеваться, бросилась в ванну и дрожащими руками сменила синий кран на красный, разблокировав дверь в подземный ход. Жаль, что не удалось сообщить об этом Тимофею. На въезде в город со стороны Красного села их остановил вооруженный патруль. Начальник патруля, пожилой коренастый красноармеец в шинели с красным бантом в петлице, опустил полосатый шлагбаум. «Предъявите мандат». Он бегло проверил документы у комиссара Ермаковой и осмотрел машину. — Будьте внимательны, постреливают. — Спасибо, товарищ, за предупреждение. Нам уж недалеко. Товарищ Клава лихо вскочила в кабину, отдала приказание шоферу. В этот момент прозвучал выстрел со стороны озера. Шальная пуля, отрикошетив от стоявшего чуть поодаль дома, разорвала парусиновую ткань кузова и с жужжащим звуком толкнула крысю в спину. Кристина охнула. Расширившимися глазами, посмотрела вокруг себя и медленно повалилась на бок.